Venom FM представляет авторский проект Федора Степанова «Точка отсчета». Как говорите, называется роман? 1932 год. Чехия. Город Злем. Гигантский промышленный комплекс. Кабинет шефа, то есть мой кабинет. Я сижу за своим огромным столом, говорю по телефону. Напротив, на стуле нервно ерзает корреспондент крупнейшей мировой газеты. Добейтесь, чтобы весь тираж был изъят из продажи. Да, до последней книжки, все. Выполняйте. Извините, нужно было дать распоряжение адвокату. У вас какие-то проблемы, если не секрет, разумеется? Проблемы у меня это вряд ли. Просто один писательшка написал роман обо мне, без разрешения. Фамилию изменил, конечно, но всю жизнь мою передрал один в один. Детство, обувной бизнес, ну и все такое. Даже то, что авиацией увлекаюсь. И главное, конец так оформил, как будто я в авиакатастрофе погибаю. Падаю на крышу своих же фабрик. Ну, как такое писать, а? Ладно, хватит. На чем мы остановились? Вы стали крупнейшим производителем обуви в мире. В чем ваш секрет? Вероятно, конвейер, механизация, продуманный маркетинг, американский стиль, так сказать. Это конечно. Только главный секрет в другом. Я никогда не жадничал. Кризис, помните? 22-й год? Да, да. Производство падает, продаж нет, а я взял и цену на нашу обувь сбросил сразу наполовину. Покупатели толпами повалили, и рынок был весь мой. А потом у нас как? Рабочие мне как дети, а я им как отец. Все с удовольствием трудятся. По 16 часов в день, кажется. А никто не жалуется, забастовок нет, потому что все знают, ради чего работают. Я им всегда объясняю. Обращение записываю. Вот, послушайте. Развитие наших заводов – это благополучие всего города и всей страны. Если вы служите этой идее, то находитесь в гармонии с человеческой природой. А если вы начнете заботиться только о себе, вы будете обречены на падение. Падение. Падение. Падение. 12 июля. Раннее утро. Мой аэродром. Туман. Ну что они там возятся? В туман с таким мотором лететь нельзя! Надо подождать хотя бы пару часов! Вы прекрасно знаете, что на 10 утра в Базеле у меня запланирована встреча с сыном! Я приказываю лететь! Мне жизнь дороже! Что хотите, делайте, не полечу! Тогда я сяду за штурвал! Мой летчик знал меня очень хорошо, поэтому вернулся. Мы оторвались от земли. Левому двигателю словно не хватает воздуха. Он захлебывается в тумане. Ползем в сырой вате с диким креном, как будто пряча кабину под крыло. Во втором двигателе что-то лопнуло. Тишина. Из мглы прямо на нас выплывает красная кирпичная труба моей фабрики. А дальше карусель, клочья тумана, крыши корпусов, земля сливаются в огромную серую грампластинку. Последней деталью, которую выхватила моя сетчатка, был большой желтый плакат. Я не успел прочитать его, но я и так знал, что на нем написано. А если вы начнете заботиться только о себе, вы будете обречены на падение. Томаш Батя. Крупнейший чешский предприниматель 20-го столетия. Точка отсчета с Федором Степановым на Финам FM 99.6.